А Рот и его спутники бесшумно крались по темным улицам в сопровождении Хуала и дюжины его подручных. Через каждые несколько шагов принц оглядывался, поспевает ли за ними Анита. Та всякий раз одаривала его ласковой, ободряющей улыбкой. Он не мог надивиться ее стойкости и мужеству. Девушка за все это время пребывания в стане пересмешников ни разу не посетовала на свою участь, не проявила недовольства или раздражения, не пролила ни одной слезинки. А ведь судьба родителей и опасность, которой ежеминутно подвергалась она сама, не могли не терзать ее юную душу. Вот и теперь она держалась так невозмутимо и беззаботно, словно шла на прогулку в сопровождении своих фрейлин. Принцу было известно, что нынешним вечером многочисленные отряды пересмешников изрядно потрудились, очищая улицы от людей Редберна. Хозяин, в подчинении которого находилась вся городская гильдия воров и разбойников, подкупил капитана одного из сторожевых судов, чтобы тот отвел свой корабль в сторону и разомкнул кольцо блокады вокруг порта. Никто не знал наверняка, кто этот человек, державший грабителей и карманников, в строжайшем подчинении, наводивший страх на горожан. Все опасались хозяина гораздо больше, чем Редберна и его людей. А потому на допросах, которым тайная полиция подвергала уличных зевак, торговцев и попрошаек, никто и словом не обмолвился о том, куда могла скрыться принцесса и кем организован ее побег. До слуха Арута донесся шепот Хуала, говорившего Амусу. «Твои люди и имущество принца благополучно доставлены на борт морского змея. Он вполне оправдывает свое название. Более быстроходного судна не сыщешь во всем Крондоре. Тем более теперь, когда эскадра Джессапа убралась из залива. Ищейки Редберна стерегут рассветный бриз, как кот мышиную нору. А на змея внимание обращают. Ведь по подложным документам, которым раздобыли, он предназначен к продаже». Впереди показались портовые постройки. И вскоре принц, Анита и остальные ступили на причал, у которого их ждал баркас с гребцами. Неподалеку слышались давленные крики и лязг стали. Арут догадался, что это пересмешники расправлялись с портовой охраной. Мартин первым прыгнул в баркас и помог Аните сойти с причала на борт легкого суденышка. В этот момент со стороны города послышался стук копыт. Арут огляделся. Конники, одетые в черно-золотые плащи, начали теснить выбежавших на портовую площадь пересмешников. «Все в баркас, отчаливайте!» — крикнул Хуал и бросился к своим. Арут и Амос незамедлительно подчинялись суровому окрику. «Прощайте! Счастливого плавания!» Послышался вдруг сверху с причала мальчишеский голос. Подняв голову, Арут увидел прямо над собой задорное лицо Джимми. «Рапира при тебе?» «Нет, ваше сиятельство!» «На, возьми мое, да помогут тебе боги!» И Арут бросил ему свое оружие рукояткой вверх. Мальчик ловко подхватил рапиру, поклонился принцу, махнул рукой и тутчас же исчез. Гребцы налегли на весла, и через несколько минут баркас подошел к кораблю. Путники поднялись на борт морского змея, и Амос, немедленно взбежавший на капитанский мостик, приказал поднять якорь. Матросы развернули паруса, и корабль, плавно покачиваясь на волнах, проскользнул в просвет между двумя сторожевыми кораблями и вскоре вышел из гавани в открытое море. Сердце Арута учащенно забилось. Он был безмерно счастлив, что покинул негостеприимный Крондор и спас Аниту от рук Черного Гая. Внезапно с мостика раздался рев Амоса. «Смотрите, ваше высочество!» Арут обернулся туда, куда указывал рукой капитан. Скрытый со стороны гавани высоким утесом, слева от них стоял на якоре королевский грифон. Тот самый трехмачевый боевой корабль, который они уже видели, подходя к Рондору. «Будь проклят этот Редберн!» крикнул Амос, сдымая к небу сжатые кулаки. «Я-то думал, грифон воюет с кишинианцами вместе со всей эскадрой Джессапа. А теперь он пустится за нами вдогонку, как только негодяй Редберн зайдет на борт!» День выдался холодным ясным. Волны спокойно и ровно плескались о борта морского змея. Стоя на корме, Арута с тревогой вглядывался в безбрежную даль. Амос заверил его, что если в течение ближайших двух дней королевский грифон не появится у горизонта, это будет означать, что им удалось уйти от преследования. Перед взором Арута расстилалась лишь ровная морская гладь. Он облегченно вздохнул и решил вернуться в свою каюту. Открыв дверцу, он замер у порога и изумленно вскинул брови. На его узкой койке, подобрав под себя ноги, сидела Анита. «Принцесса? Это вы? А я-то думал, вы у себя?» Растерянно проговорил он. Анита проворно соскочила на пол, подбежала к нему и спрятала лицо у него на груди. Тело ее содрогнулось от рыданий. Схлипывая, она проговорила. «Я больше не могу, Арута. Я устала быть храброй и притворяться, что мне все нипочем. О, боги! Что будет с мамой и папой? Что ждет всех нас? Как мне тяжело думать об этом, Арута!» Принц гладил ее по пушистым волосам и бормотал слова утешения, какие только приходили ему в голову. В отличие от веселого, беззаботного Лиама и острослова Роланда, Арута всегда чувствовал себя неловко и скованно в присутствии женщин. Рядом же с Анитой, эта очаровательная полуженщина полуребенком, с мужчиной возрастала, стократно. «Все будет хорошо, кузина», — шептал он. «Я не дам вас в обиду, но я освободит вашего отца. Ведь теперь, когда вы вне досягаемости этого мерзавца, принц, ничем не рискуя, может дать согласие на вашу с ним помолвку. Успокойтесь, прошу вас». Когда слезы девушки иссякли, она посвободилась из объятия Аруты и села на краешек единственного стула, стоявшего откидного стола. Арута опустился на узкую койку. Шмыгнув носом, Анита прошептала. «Простите меня, я не должна была поддаваться слабости. Но мне так одиноко». Подбородок ее дрогнул, в глазах снова заблестели слезы. Но на сей раз ей удалось взять себя в руки. Она слабо улыбнулась и высморкалась в крошечный носовой платок. «Простите». Внезапно Арута весело усмехнулся и с жаром выговорил. «Вы необыкновенная девушка, Анита. Вы храбрее и сдержаннее большинства мужчин, которых я знаю. Что ж говорить о женщинах? Ведь вы росли без горя и забот. Вас все любили и баловали. И вот за короткий срок на вашу долю выпало столько тяжких испытаний. Вы упрекаете себя за эту минуту слабости, а ведь многие на вашем месте. Все эти не только и делали, что рыдали и сетовали, отравляя жизнь окружающим». Анита благодарно улыбнулась. «Спасибо, кузен, за ваши добрые слова. Если бы вы знали, как мне лестно услышать эту похвалу из уст такого бесстрашного человека. Ведь Мартин рассказал мне об осаде Крайди и о вашем геройстве». Рута покраснел от смущения и отвел взгляд в сторону. Он вечно все приукрашивает. Мартин вовсе не заслужил подобного упрека. И осознавая это, Рута покраснел еще гуще и поспешил сменить тему. «Вам будет хорошо у нас в Крайди, Анита. Моя сестра Каролина гостеприимная хозяйка. Вы с ней наверняка подружитесь. А с Гаем мы разделаемся. Он получит по заслугам, вот увидите». Анита вздохнула и заставила себя улыбнуться. «Спасибо, Рута. Мне теперь гораздо спокойнее и лучше. Я вернусь к себе и немного отдохну. Я буду представлять тебе принцессу Каролину и ваш замок». Проводив Аниту в ее каюту, принц вышел на палубу. Ама стоял на мостике возле рулевого. Рута поднялся к нему, и капитан кивком указал ему на горизонт. «Видите? Вы его видите, принц?» Рута вгляделся туда, куда указывал Амос. В предзакатной мгле он разглядел едва выдававшуюся над линией горизонта верхушку мачты и край белого паруса. «Редберн?» «Он самый!» — кивнул Амос и сплюнул через транец. В течение всего следующего дня принц почти безотлучно стоял на мостике, наблюдая за тем, как нагонявший их корабль увеличивался в размерах. Теперь стали отчетливо видны все его три мачты, на одной из которых реяло черное знамя Гая де Бастайре и белоснежные паруса. «Это королевский грифон», — сказал Амос. «И к вечеру он нас нагонит. Что мы можем сделать?» «Ничего. Проклятье, если мы взяли курс на восток, они упустили бы нас из виду в темноте. А так мы будем у них, как на ладони, когда их уже не станет видно с борта нашего змея». Когда солнце превратилось в большой красный шар, медленно скользивший за горизонт, королевский грифон находился уже в какой-нибудь тысяче ярдов от них. «Благодарение богам», — пробурчал Амос. «Что они не решатся палить по нашему змею из бортовых самострелов, ведь у нас на борту его высочества». Расстояние между судами сократилось до 800 ярдов, затем до 600. Рота уже мог разглядеть фигурки матросов на грот-мачте, черневшиеся на фоне парусов, который закатное солнце окрасило в багровые тона. Когда морскую змею отделяли от грифона не более 500 ярдов, сверху раздался пронзительный крик вперед смотрящего. «Туман! Где?» — встрепенулся Амос. «К юго-западу, в миле от нас или чуть больше!» «Боги!» — крикнул Амос. «Это вы посылаете нам спасение!» Амос приказал рулевому взять курс на юго-запад, спустился на палубу и бросился к корме. Рота и Мартин помчались над ним следом. Прислонившись к борту, принц в сумерках разглядел очертания королевского грифона. Маневр змеи сократил расстояние между судами почти вдвое. «Мартин, ты видишь их рулевого?» — спросил Амос. Охотник прищурился. «Вижу, хотя и не очень ясно. Постарайся заставить его отойти от руля». Мартин кивнул, снял с плеча лук, с которым он никогда не расставался, и достал из колчана стрелу. Пущенная его меткой рукой, она вонзилась в транец в нескольких дюймах от головы рулевого. С палубы змея им было видно, как рулевой грифон напрягнулся и выпустил руль. Боевой корабль тотчас же отнесло вправо, и он стал отставать от змея. «Темновато нынче для меткой стрельбы», — пробормотал Мартин и снова отпустил тетиву лука. Жужжа, словно разъяренная пчела, она пролетела немного выше рулевого колеса. Расстояние между судами все увеличивалось. Амос повернулся к Васко и сказал. Передай всем, чтобы по моей команде все умолкли и не сдавали ни звука без моего разрешения. Если кто вымолвит хоть слово, он отправится кормить рыб. Помощник бросился выполнять распоряжение. Боевой корабль лег на прежний курс и снова стал нагонять морского змея. «Не подпускай их к баллисте, дружище Мартин!» Ямос указал охотнику на матросов, сгрузившихся у борта. Мартин стал одну за другой посылать свои стрелы в бомбардиров. Нескольких из них ему удалось ранить, остальные спрятались за борт. «Туман, прямо по курсу!» — крикнул вперед смотрящий. «Полный вперед!» — скомандовал Амос. Морского змея теперь отделяли от преследователей не более 400 ярдов. Он медленно входил в туманное облако. Ветер стал заметно слабее. Амос наклонился к самому уху Аруты и негромко проговорил. «Здесь и ветер-то почти нет, но я прикажу взять рейф и парусов, чтоб хлопанье полотна ненароком нас не выдало». Как только боевой корабль утонул в туманной мгле, он вполголоса отдал команду. «Взять рифы!» Матросы бросились к мачтам. Корабль, казалось, остановился в безветренном море. Амос приказал всем замолчать. И едва слышно прошептал Арутия. «Здесь проходит быстрое западное течение. Мы позволим ему отнести нас в сторону и будем надеяться, что капитан Грифона о нем не знает. А также о подводных рифах».